Баллада 63 о том, как я получила предложение руки и сердца. Шериф легко подхватил меня на руки и понес к выходу. В дверном проеме он немного замешкался, слишком засмотрелся на меня, не рассчитал и ударил мои ноги о косяк. Я очнулась. Дурнота снова удушливой волной подступила к горлу. «Да что это такое? Невыносимо просто!» «Вынеси меня из замка!» – прошу его я. «Поскорее! Мне очень плохо!» Прильнула к груди шерифа. «Как же приятно вдыхать его запах, а не замка!» Он вынес меня во внутренний двор, посадил на лавочку, а сам остался стоять напротив. Ноги слегка расставлены, большие пальцы рук за ремнем. Поза, выражающая агрессию. Я вдохнула свежий воздух. Господи, как мало людям надо для счастья. Чтобы были чистый воздух, чистая постель и чистая еда. Одним словом, мне для счастья, оказывается, нужна чистота. «Эмма, что случилось?» – спросил он, едва сдерживая раздражение. «Отпусти меня домой», – тихо попросила я, взяв за руку и заглядывая в глаза. «Даже не проси», – говорит он, вырывая руку. «Это не обсуждается. До свадьбы ты останешься в замке». «Я не могу! Как же мой трактир?» – пытаюсь достучаться до голоса разума шерифа. «Трактир процветает. Я оставил там Адама. Он обо всем позаботится». Я с облегчением выдохнула, словно гора с плеч упала. В том, что Адам обо всем позаботится, я как раз-таки не сомневалась. Раз шериф распорядился, то в случае форс-мажора управляющий знает, где меня искать. «Спасибо», – искренне поблагодарила я. «Может быть, трактир – не основная причина, по которой ты хочешь вернуться?» – спрашивает он, подозрительно сузив глаза. «А какая основная? Поведай мне, о министрель», – перевела я в шутку ревнивые домыслы шерифа. «А то так можно дофантазироваться до того, что я из-за Адама хочу вернуться. Учитывая, как радикально шериф решает проблемы, мне лишаться отличного управляющего не хочется». «Основная – Робин Гуд, который представился твоим братом», – зло сказал шериф. Я выпучила глаза. Его ответ – как удар под дых. Я не ожидала такого поворота. Получается, что он знал о Робине Гуде и о том, что я была в братстве вольных стрелков. Знал и молчал. «Это неправда», – с жаром принялась защищаться я. «Правда», – настаивает на своем шериф. «Зачем он пришел к тебе? Вернуть или сообщить, что встретил другую?» Глаза шерифа полны гнева, ноздри раздуваются, а грудь ходит ходуном. В таком состоянии он страшен и прекрасен одновременно. Не знаю, что мне делать, любоваться или бояться. Надеюсь, что граф Хантингстонский жив, осторожно поинтересовалась я, опуская тот момент, что граф и Робин Гуд – одно и то же лицо. Шериф усмехнулся. «Умный, зараза!» Разгадал мой маневр. «Послушай меня, сэр Гай», — сказала я. «Уйти домой я хочу по веской причине». Он всем своим видом проявляет заинтересованность. «Мне плохо. Я задыхаюсь в твоем замке. Везде копоть, грязь, нечистоты», — разозлилась я. «А ты придумываешь несуществующие причины для ревности. Нам надо расстаться». «Глупости, Эмма, это предсвадебный мандраж. Он свойственен всем девушкам», – снисходительно заявил шериф. «Мне нестерпимо захотелось треснуть его между глаз чем-нибудь тяжелым. Аж руки зачесались. Я стала оглядывать двор в поисках полена или еще чего-нибудь потяжелее». «Ты меня слышишь, сэр Гай?» Меня разозлило, что он не понимает проблемы. «Твоя ревность невыносима. Мы еще даже не женаты, а ты уже готов напялить на меня паранжу, как сарацин какой-то». «Это неправда», – запальчиво ответил он. «Ты все выдумываешь». «Знаем, плавали. Мой муж из прошлой цивилизованной жизни всегда так заявлял, когда не знал, что ответить. Ты все выдумала, я не так говорил». «Знаешь, я боюсь, что однажды ты мне перережешь глотку, как барону», – тихо сказала я. Он присел передо мной, взял мои руки в свои, посмотрел мне в глаза и сказал: «Эмма, я никогда не обижу тебя и никому не позволю, даже самому себе». Я покачала головой. Звучит слишком хорошо, особенно часть, где он говорил про себя. Ревность нельзя контролировать. «Я попросилась домой, а ты вместо того, чтобы узнать причину, придумал повод для ревности». Шериф упрямо сжал губы. «Моя связь с графом – это плод твоего воображения», – непреклонно заявила я. «Не тебя ли граф застал на слишком свободном общении с его сестрой? Не граф ли принял твое предложение о нашей свадьбе? Нет, тебе этого мало. Нужно взбадривать себя ежедневной порцией ревности». Сэр Гай не выглядит раскаявшимся. Наоборот, продолжает настаивать на своем. «Согласись тогда выйти за меня замуж», – настойчиво сказал шериф. «Так ты уже все решил без моего согласия, разве не так?» Шериф спокойно пожал плечами. «Ты не оставила мне другого выхода». «Выход есть всегда. Стою я на своем. Даже если тебя сожрали, есть два выхода». «Так ты согласна?» – подталкивает меня к нужному ему решению шериф. «С чем? Ты мне предложение не делал. Попросил руки у моего брата и получил согласие. Затем, видимо, чтобы закрепить результат, украл меня, погубив репутацию. Я не буду соглашаться с тем, что моего мнения не спрашивают». Я отвернулась, демонстрируя, что такое поведение меня оскорбляет. «Эмма, ты выйдешь за меня замуж?» – спрашивает шериф, глубоко вздохнув. «Очень романтично», – съехидничала я. «У меня же все равно нет выбора, кроме как согласиться». Шериф кивнул. «У меня несколько условий, которые мы запишем в брачный договор», – говорю я. «Что это такое?» Неудивительно, что сэр Гай не знает о них. Первые брачные договоры появились в 17 веке в Англии. Они должны были защитить права замужней женщины и ее кровных родственников на фамильное имущество. Как же ему объяснить-то, если нотариусов еще не существует? Нотариусы появились в Англии в 13-14 веках. Сначала нотариусы в Англии назначались папским легатом. В 1279 году архиепископ Кентерберийский был уполномочен папой римским назначать нотариусов. Неудивительно, что в те ранние дни многие нотариусы были представителями духовенства. С течением времени представители духовенства перестали принимать участие в светском бизнесе, и миряне, особенно в городах и торговых центрах, начали брать на себя официальный характер и функции современного нотариуса общего права. В присутствии аббата Ноттингемского подпишем бумагу, в которой будет написано, что все мое имущество в браке будет принадлежать мне. Шериф нахмурился. «Я все понимаю, что существует вдовья доля. А если с тобой что-нибудь случится, тогда меня твои родственнички типа Мэрион выбросят на улицу. Взываю я к голосу разума. В Тритизе по законам и обычаям королевства Англия или просто Гланвилл, который являлся сводом законов XII века, говорилось о том, что вдовство женщины должно быть предусмотрено уже в день свадьбы. Это значит, что муж был обязан обеспечить свою жену ее вдовьей долей, третьей частью своего состояния на день свадьбы. Обычно вдовьей долей являлась земля, которая не теряла ценности. Вдова также получала полные и неоспоримые права на свою долю, которые оставались за ней и в том случае, если она снова выходила замуж. Считалось, что сам по себе брак – это, кроме прочего, и экономический союз тоже, в который жена вносит свой вклад работой. И любая женщина что-то приносила из семьи в виде приданого, так что обмен был только справедлив. Был один момент, по которому жена могла потерять право на свою вдовью часть имущества. Доказанная ситуация, в которой брак, по сути, не вступил в силу. Но в таком случае, как правило, и приданное в руки мужа не переходило. Как правило, потому что наверняка случалось всякое, особенно если речь шла об очень влиятельных персонах. В случае любого вида развода жена получала свою вдовью часть, если только развод не случился из-за ее измены. «Ты преувеличиваешь, Эмма». «Я преуменьшаю, сэр Гай». «Какое второе требование?» – спрашивает он. «Позволь мне навести порядок в замке». «Принимаю», – кивает шериф. «Делай, что хочешь. Ты здесь хозяйка». «Позволь мне ввести кое-какие реформы в городе», – наглею я. «Расскажи, что хочешь сделать, и я подумаю», – обещает шериф, а я победно улыбнулась.